бы артистом без этого плана. На разогреве не выступаю, но мне нахуй не надо. Делаю музло, занят своими делюгами. Вокруг себя собирал здравые компании. Иду по жизни рука об руку с братиком. Убитые пешки, прибитые темы в систему закладывают уши. Радует уж точно радует, правда ведь? А ну-ка, братка, дунька, на-ка. Только аккуратно, не попадись менту с собакой. На бобике с полным баком малоприятного. Играем в прятки, штакеты, пятки. Убитые пешки, братушка, слушай. Этот звук через уши проникает в твою душу. Покурил, покушай, посиди, послушай, слушай. Сидя перед монитором, все время для альбома. Слово за словом, и вот мы с Дунькой готовы. Я ферзь на шахматной доске, мои убиты пешки. Ты приколись, поставь этот диск себе в тележку. Скинь другу на флешку, отверни козырек, посмотри в свои пешки. Они тоже красиво раскрашены, как наши. Под молоком, кашей или гашиком стою на сцене, люди руками машут. После присяду, Дун у меня размажет, а дальше Пит скажет. Пит, Пит, ты где? Иди сюда. Иди сюда, скажи. Сейчас, всем, всем сейчас расскажу. Студии тут размазаны и липнем. Дуньку выпускаем из фольги и пластмассовой бутылки. Чё-то пишем, чем-то дышим. Убитые пешки не слышал, услышал. Ведь мы связаны с вами проводами. Притягиваем голосами сами. Знаем все выходы и входы. Раздали всем, кто надоел, карты скраплённой колоды. Годы-годы сменили стили моды. Да только песня не умрет, всегда будет в моде. По любой погоде и даже через годы. И даже через расстояние на любой дороге и в авто любом. Песня закачает твое подсознание. Наш мотив не попрощается с тобой. Будет преследовать тебя ночью и днем, даже на работе. На Диму звонок у Володи. Ты не знал, курят все, и друзья твои не исключение. Почему они так любят сладкое печенье? В нашем стиле главное внятное чтение. Это Дунь, это К, это Пит, это До, это за. Убитые пешки из динамиков от начала до конца.